Дворовый патронус. Петька говорит: «Я тебе клянусь, так все и было. Эта палочка волшебная». А я смеюсь. Все знают, что Петька тот еще сказочник. И очередную историю про то, как он веточкой и заклинанием отпугнул злую собаку, всерьез, конечно, не воспринимаю. Над городом нависли серые сумерки. Мы еле-еле успеваем домой до назначенного родителями срока. Идем быстро. Петька задыхается, но не перестает трындеть про свои подвиги. В руках у него короткая ветка с оторванными листьями. Он машет ею, тычет в воздух, показывая, как именно нужно произносить заклинание. Говорит: «Смотри, вот сейчас я зажгу свет в том окне». Тычет веткой в направлении ближайшей многоэтажки и произносит громко: «Люмус максима!» В одном из окон действительно загорается свет. Я смеюсь. «Ну да, ну да. Сейчас все свет зажигают. Темнеет же. Я так тоже могу. И без палочки». Но показывать свои умения я не намерен. Мы и так опаздываем. Надо торопиться. Проходим мимо гаражей. Из-за ворот доносится смех и улюлюканье парней-подростков. Мы, как разумные десятилетки, ускоряем шаг. Вдруг сзади хохота я различаю сдавленный кошачий мяв. Замедляюсь, хватаю Петьку за руку, спрашиваю: «Ты слышал?» Петька прислушивается. Кот снова орёт, на этот раз громко, а подростки раздражаются очередным приступом хохота. Переглядываемся. Петька показывает рукой в сторону забора. Вижу строительный мусор, сваленный прямо у стены одного из гаражей. Киваю. Лезем по доскам наверх. По крышам ползем на четвереньках, стараясь не издавать шума. В нескольких метрах от нас четверо ребят постарше устроили себе веселое развлечение. На двери гаража буквально распят большой рыжий кот. Животное привязали за лапы какими-то веревками, а веревки закрепили на петлях. Один из подростков с бутылкой в руках в развалочку подошел к коту, усмехаясь, спросил: «Че, бездомный, голодный? А может, пивка хочешь?» Его дружки засмеялись, стали поддакивать: «Да, давай, угости котика!» Один буркнул: «Вы чё, зря пиво переводить собрались». Но тот, в чьих руках была бутылка, уже наклонил ее над головой животного. Кот истошно завопил, зашипел, уворачиваясь от пива, которое ему пытались залить в рот. «Пей, скотина!» — бормотал истязатель. Я застыл на месте от ужаса, завороженно смотрел на происходящее. В моей картине мира не укладывалось, что бывают такие люди. Да разве это люди вообще? Я холодел от мысли, что ничем не могу помочь. Ребята были старше лет на 5, а для ребенка 5 лет разница — это целая вечность. И их четверо. Пока я лежал плашмя на крыше гаража, оцепенея от ужаса и бессилия, не заметил, как Петька исчез с того места, где только что лежал рядом со мной. На его месте валялась только волшебная палочка. Я автоматически поднял ее, посмотрел вперед, увидел, как Петька выпрямился в полный рост над головой садиста и расстегнул ширинку. Парни внизу перестали смеяться и застыли. Истязатель глянул вверх ровно тогда, когда на него стали падать первые капли. Петька процедил сквозь зубы: «Пей, скотина!» Парни внизу суетились, забегали. Один начал ржать над своим другом, говорить, что он теперь зашкваренный, и его место на параше. Другие двое кинулись в сторону Петьки, но подойти близко пока боялись, вдруг на них тоже попадет. А истязатель отбежал в сторону и вытирал лицо своей футболкой, после чего громко выругался, футболку снял и откинул в сторону. Он заорал: «Ты мелкая тварь, я тебя урою сейчас!» Тем временем в Петькином оружии закончились патроны, и он был вынужден убрать его в кобуру. Парни моментально стали лезть на гаражи, а мы припустили бежать. Далеко уйти не удалось. Подростки сообразили, что надо разделиться. Пока мы слезали с кучи досок, двое успели выбежать через ворота и ждали нас внизу. Еще двое были на крыше сверху. Мы попали в ловушку. Меня трясло от страха. Я понимал, что нам конец. Живыми мы сегодня до дома не доберемся. У меня в руках по-прежнему оставалась Петькина волшебная палочка. Я не знаю, что на меня тогда нашло. Я ни о чем не думал, ничего не планировал. На чистейшем творческом порыве, порожденном страхом и на мысли о Петькином подвиге, я встал в полный рост на горе досок, воздел палочку к небу и заорал: «Экспекто патронум!» Подростки застыли в недоумении. Петька смотрел на меня восхищенно. Вдохновленный успехом, я воздел к небу обе руки и продолжил громко и отчетливо выговаривать: «Вы думаете, мы просто дети? Нет, мы волшебники, защитники беззащитных животных. Вас, садистов, ждет теперь мучительная смерть. У меня в руках оружие. Я превращу вас самих в лягушек, и мы будем привязывать вас за лапы к деревьям и мучить. И это будет справедливое возмездие». Я плёл эту чепуху, не подбирая слов, не выбирая выражений. Я действительно чувствовал себя героем в этот момент. Я воображал, что у меня в руках реальная волшебная палочка, способная казнить и миловать, способная на любые чудеса. И чудо реально произошло. Из-за гаражей послышался лай собаки. На улочку вышел мужчина с большой чёрной овчаркой на поводке. Он крикнул: «Что здесь происходит? Что за шум?» Мужчина приближался быстрым шагом. Собака рвалась с поводка, издавая грозное рычание. Подростки стали отходить. Я опустил волшебную палочку. Наши преследователи переглянулись и побежали. Нервное напряжение, которое держало меня в строю, отступило. У меня из глаз потекли слёзы. Я бессильно опустился на доски. Мужчина успокоил собаку и подошёл к нам. Стал расспрашивать. Петька рассказал ему, что случилось. Затем мы отвязали и отпустили кота. С той истории прошло уже много лет, но я до сих пор удивляюсь, как вовремя появился наш спаситель. Было ли это случайное совпадение? Ни мужчины этого, ни его собаки не было раньше в нашем дворе, и никогда после я их тоже не видел. Может ли быть, что это я вызвал защитника своим заклинанием? Может ли быть, что это был Патронус? Может ли быть, что в нашем мире есть магия?